Воскресенье. Как страшно! Я до сих пор не могу отойти от того жуткого впечатления, которое произвело на меня случившееся. Счастье еще, что Яцек ничего не знает. До конца дней своих буду помнить, с какой деликатностью отнесся ко мне полковник. Трудно себе представить, что бы подумал обо мне Яцек, узнай он все. В морге я чуть было не потеряла сознание. Узнала обо всем вчера утром. Позвонив Роберту после ухода Яцека, я услышала совершенно незнакомый голос. По вполне понятной причине положила трубку. Однако, когда через несколько минут подняла ее снова, то поняла, что линия не рассоединена. Поскольку у меня было срочное дело к Толе Ващевской, меня начала раздражать эта ситуация, тем более, что мне вовсе не нужно было, чтобы мой аппарат был связан с аппаратом Роберта. Около получаса я не могла связаться с Толей, а затем, спустя 5 минут, появились двое незнакомцев. В квартире такой разгром, уезжает тетка, они мне показывают какие-то документы и начинают допытываться, не звонила ли я Роберту Тонеру. Разумеется, я категорически это отрицала. Тогда они заявили, что все домашние должны быть допрошены, потому что кто-то с нашего аппарата набирал номер Тоннера. У меня не было выхода, и я призналась. В конце концов, телефон — вещь привычная. Звонить можно разным людям, также и тем, с которыми нас ничего, кроме обычного знакомства, не связывает. Они попросили меня одеться и поехать с ними. Когда я сослалась на отсутствие времени, старший из них улыбнулся и преспокойно заявил: «В таком случае буду вынужден вас арестовать». Я обмерла. «Меня арестовать? Вы с ума сошли? Я жена советника Яцека Реновицкого. Даже если бы вы были женой самого министра, это не имело бы никакого значения. Даю вам на сборы 5 минут. Хотела позвонить Яцеку, чтобы он спасал меня, но мне не позволили. Если бы не накрашенные глаза, я бы быстро расплакалась. За что? За что вы собираетесь меня арестовать? Что я плохого сделала?» «Мы вас вовсе не арестовываем. Вы просто должны дать показания. Прошу вас, поторопитесь». Ну, что было делать? В полуобморочном от страха состоянии поехала с ними. Немного успокоилась лишь тогда, когда поняла, что меня привезли в кабинет полковника Керченского. Там я знала, ничего плохого со мной не случится, однако полковника не оказалось. Меня отвели в другой кабинет, где находился тот его приятель, с которым я недавно познакомилась. Теперь он был в форме майора. Поздоровался со мной очень холодно, ну, прям совсем другой человек. Строго спросил: «Как давно вы знакомы с Альфредом Валло?» У меня широко открылись глаза. «Валло? Я вовсе не знаю такого человека». «Да ладно, все равно. Сколько времени вы знакомы с Тоннером?» На всякий случай ответила: «Его я тоже не знаю, то есть знаю очень мало». Майор нахмурил брови. «Предупреждаю вас, вы должны говорить абсолютную правду. Человек, о котором я вас спрашиваю, очень опасный шпион. Меня не интересуют ваши интимные отношения. Вы обязаны сейчас с абсолютной точностью отвечать на мои вопросы. Итак, как давно вы познакомились с ним?» Боже мой, я познакомилась с ним в начале этого месяца. Где? Не могла же я рассказать ему всю историю с Гальшкой, поэтому ответила: «Я сейчас уже не припомню. Кажется, в каком-то ресторане или кафе. Я тогда познакомилась с несколькими. Среди них был и Тонор». «Кто вас с ним познакомил?» «С каким удовольствием! Я бы втянула во всю эту историю Гальшку. Пусть бы ей досталось, ведь это она во всем виновата. Кто бы мог подумать, что Роберт — шпион?» «Страшные люди. И как они умеют маскироваться? — Совершенно не могу вспомнить, — пыталась я убедить майора. — Должно быть кто-то из случайных знакомых. — Тонор знал также и вашего мужа. — Что вы? Боже упаси! — Как часто вы встречались? — Почти не встречались. Откуда я знаю? Ну, может быть, раза два? Майор посмотрел на меня с явным недоверием. — Прошу вас говорить мне только правду. Если окажется, что вы действительно не знали, кто такой Тонор, о ваших показаниях никто не узнает. Так как часто вы бывали у него? Ну, несколько раз. Он тоже приходил к вам? О, нет. Говорил ли с вами Тонор о работе вашего мужа? И вообще, знал, какую должность занимает пан Реновицкий в министерстве? Он никогда этим не интересовался. — Вы можете сказать это с полной уверенностью? — С абсолютной уверенностью, — подтвердила я. — Мы никогда не разговаривали о политике или о чем-нибудь таком, что может быть важным для агентов. Меня эти вопросы тоже не интересуют. Я, конечно, понятия не имела, что он был агентом. Он производил впечатление очень солидного и порядочного человека. Мне даже трудно поверить тому, что вы говорите. Я знала, что у него есть фирма по экспорту или импорту, которая находится на улице Электоральной. Майор кивнул головой. Эта фирма была создана для прикрытия его основной роли. Когда вы последний раз видели Тоннера? Кажется, вчера. В котором часу? Вечером между 17:00 и 19:00. Майор нажал кнопку звонка, и на пороге, к моему большому удивлению, появился тот господин с необычайно тупым лицом, которого я видел в молочном баре. Он не сказал ни слова, только взглянул на меня и кивнул головой. Движением руки майор приказал ему выйти и посмотрел на меня уже как-то мягче. — Вижу, что вы говорите правду. Продолжайте в том же духе и дальше. Хочу довести до вашего сведения, что нам известно очень многое, и если вы как-то неверно нас проинформируете, мы с легкостью установим это. Я была так напугана, что мне даже в голову не приходило прибегнуть ко лжи. Я дрожала при одной лишь мысли, что они могут рассказать обо всем Яцеку. Это ведь очень опасные люди. Майор начал спрашивать меня, о чем в последний раз я разговаривала с Тоннером. Более всего майора интересовало, не было ли у Тоннера намерения выехать куда-нибудь. Не называл ли он какие-нибудь государства или города, не обещал ли написать мне. Я сказала, что он вообще не собирался уезжать и, наверное, находится в Варшаве, потому что недавно возвратился из какого-то путешествия, связанного с торговлей. Майор задумался и спустя несколько минут обратился ко мне очень строго. Этот человек сбежал, но, по всей вероятности, находится еще в Польше. Все проходы на границе тщательно охраняются, и нет никакого сомнения, что рано или поздно его поймают. Однако я надеюсь, что он будет стараться каким-то образом связаться с вами, если отношения, которые сложились между вами, носили более глубокий эмоциональный характер. Но, пан майор, — прервала я его, — нас ничего не связывало. Даю вам честное слово. По выражению его лица я поняла, что майор мне не поверил. Но он сделал нетерпеливый жест рукой. Это меня не интересует. Мне нужно, чтобы вы, если Тоннер объявится или пришлет вам письмо, тотчас же сообщили нам. А вам знаком его почерк? Нет. Майор положил передо мной несколько листков бумаги. Каждый был исписан разными почерками. Это образцы. Если вы получите письмо, написанное одним из этих почерков, вы сразу же, не вскрывая конверт, принесете его сюда, к нам. Если Тоннер позвонит вам, вы должны постараться узнать, где он находится. В любом случае не кладите трубку. Вам понятно? Это даст нам возможность узнать, откуда он звонит. Надеюсь, я могу доверять вам и быть уверенным, что вы будете придерживаться этих инструкций. В противном случае мне пришлось бы установить контроль за вашей корреспонденцией и телефоном, что, конечно, было бы вам не очень приятно. Я заверила, что он может полностью рассчитывать на меня. Еще он поинтересовался, видела ли я кого-нибудь у Тоннера. Ответила, что в последний мой приход, кроме горничной, никого там не было. Вы смогли бы ее узнать? Конечно. Когда он стал одеваться, я подумала, что придется ехать в тюрьму. Однако все казалось значительно хуже. Машина остановилась возле морга. Боже, какое страшное впечатление! Меня проводили через мрачную комнату, в которой лежало несколько тел, прикрытых белыми простынями. В воздухе витал невыносимый запах. Я была близка к обмороку. Ни разу в жизни не видела такого ужаса. Когда открыли ее лицо, я узнала сразу. Лицо было очень синим, глаза открыты. — Да, это она, — подтвердила я. — Ее убили? Майор покачал головой, а когда мы вышли из морга, пояснил. Она отравилась сама в тот момент, когда ее арестовали на вокзале. — Отравилась? Но зачем? Разве она тоже была агентом? — Да. Ее сообщник сбежал только благодаря гриму. Она предпочла тюрьме смерть. Меня била мелкая дрожь. Вернувшись домой, я сразу легла в постель. Господи, какие страшные дела вершатся на свете! Как все это мерзко, подло! Я не любила ее, но ведь она же была молодой и довольно красивой. Эти преступники втягивают в трясину своих глупых дел женщин. Это бесчеловечно. Если бы я была президентом страны, то категорически запретила бы впускать в Польшу шпионов. В довершение всего впутали и меня. Пока живу, не прощу этого Гальшки. У меня мурашки бегают по спине, когда представляю, какой безобразный скандал мог бы разразиться, если бы раскрылись мои показания. Для Яцика это был бы настоящий удар. А папа? Лучше об этом не думать. Я дрожу от одной лишь мысли, что Тоннер может позвонить мне. Боже мой, я не желаю ему зла, но предпочла бы, чтобы его поймали раньше. Лучше всего было бы уехать, хотя бы в Голдов, но я не могу. За время моего отсутствия Бог знает, что может произойти между Яциком и той женщиной, поэтому должна сама следить за всем. Завтра утром нужно будет поехать к дядюшке. Понятия не имею, почему он не подает признаков жизни. А сейчас спать, уснуть любой ценой.